Узник райской горы. Елена Кузнецова. Произведения, в которых герой подвергается тюремному заключению, в мировой литературе составляют особую нишу. Уже в античности мы встречаем подобный сюжет, но там он обычно занимает лишь небольшую часть повествовательного пространства. Это проходной эпизод в структуре сюжета, выполняющий чисто функциональную задачу. Например, в романе «Дафнис и Хлоя» это способ усилить разлуку героев, в «Золотом осле» способ показать сложность испытаний, выпадающих на долю персонажа. По мере усложнения идеологических структур романа, мотив тюремного заключения становится все более значимым. Он определяет развитие сюжета, формирует характер героя и так далее. Во французской литературе XIX века такие персонажи, как Жан Вальжан, Человек в железной маске, граф Монте-Кристо, стали христомартинами. В эпоху романтизма герои-узники были несомненно популярны, начиная с шиллионского узника Байрона и заканчивая кавказскими пленниками Пушкина и Лермонтова. На русской почве эта тема прозвучала пронзительнее, чем где-либо, в записках «Из мертвого дома» Достоевского, в произведениях Солженицына. В начале 20-го столетия, в эпоху модернизма, роман о суде, приговоре, заключении достиг своей концептуальной вершины. Это уже не момент в развитии сюжета или характера, это способ осмысления действительности, невозможной ни в каких иных условиях, кроме тюрьмы. Действие целиком переносится в тюремные стены, как, например, в «Приглашении на казнь Набокова», и главное здесь уже не внешние события, а движение души узника. Стало возможным завершить роман смертью героя по приговору суда, узаконенным убийством, освещенным лучами философской концепции автора, как в «Постороннем Камю» в процессе Кафки. Во второй половине 20 века эта тема на какое-то время утратила свое философское значение. В повести Бориса Кригера «Южные кресты» 2007 года мы наблюдаем гармоничный синтез различных тенденций, воплощенных тюремным романом на протяжении веков. Здесь и тонко поставленные смысложизненные вопросы, и проверка характера, и детективная интрига, и оптимизм авторов XIX века. Повесть завершается не смертью, а освобождением героя. При этом произведение Кригера обогащено историко-этнографическими сведениями, напрямую связанными с актуальными социальными, экономическими, этическими проблемами. Такие шокирующие своей современностью истории, как дело Дрейфуса вековой давности, без сомнения должны быть известны образованному читателю, но изложенные в авантюрной форме в контексте современных мировых событий, они приобретают особую яркость. Большое место в повести занимают вопросы судебной и журналистской этики. Автор балансирует на грани авантюрного романа и памфлета, но неотъемлемые качества прозы Кригера, юмор и ирония, не только органично сплавляют жанры в единое целое, но и где-то смягчая, где-то заостряя повествование, делают его поистине изысканным блюдом авторской литературной кухни. Роман с географией. Географический аспект «Южных крестов» – перемещение в пространстве, путешествие, столкновение различных национальных менталитетов – является очень важным элементом поэтики. В мировой литературе можно найти примеры романов путешествий, художественных и этнографических. Здесь же географические детали и целые главы, посвященные, например, описанию колонизации Новой Зеландии и тех проблем, которые с этим связаны в современном мире, расширяют читательское понимание причинно-следственных отношений в судьбе отдельного человека. Также географические сведения являются существенной частью романной проблематики, частью целого комплекса актуальных общечеловеческих вопросов, затронутых автором. «Южные кресты» можно сравнить с авантюрными историями эпохи романтизма, где присутствует гротеск, много необычных героев, как, например, в новеллах Гофмана. Конечно, содержание и смысл повести этим не исчерпываются, но при чтении первых 6-7 глав у читателя может возникнуть обманчивое ощущение легкости повествования. Это происходит не в последнюю очередь благодаря мозаичности глав, стремительной смене персонажей и мест действия и появлению таких ярких личностей, как террористка Матаян и неудачливые разведчики Ицек и Коби. Если немного сместить акценты в описании Каматаяна, можно получить злодея вполне в романтическом духе. Лаконичный образ пирата 21 века является ведущим в течение всего двух глав, но воспоминание о нем сохраняется до конца книги. Из пиратов за товаром следили 5 человек во главе с Онелем Сарау по кличке Каматаян, что на тагалог, одном из филиппинских диалектов, означает смерть. Это был крепкий филиппинец в возрасте Христа, однако явно с противоположными наклонностями, которые выдавали его карие глаза с характерным разрезом и не менее характерным неподвижным, словно бы остолбеневшим взглядом. Нос проистекал изо лба внезапно, чуть ниже уровня глаз, что делало его профиль похожим на неприятную птицу. Сходство с приплюснутым клювом подчеркивал острый кончик носа. Нижняя губа была слишком толста и немного отвисала, хотя само лицо имело форму правильного овала со слегка выступающими скулами. Это неправда, что все филиппинцы на одно лицо. Увидев этого человека, никто, даже конченый профан в восточной антропометрии, никогда не забыл бы его. Это был один из ликов смерти. Превращению повествования в романтическое препятствует трезвый, реалистический взгляд автора и холодная, чуть отстраненная манера повествования о трагических, по сути, событиях. Захваченная пиратами рыболовецкая суденышка попадает в шторм, и Каматаян, спасая товар, мешки с героином и свою шкуру, безжалостно расправляется как со своими людьми, так и с живым товаром. Те, подчиняясь, проклинали автоматчиков, но таскали мешки исправно. Видно было, что в трюме был крепкий народ, привыкший к тяжелой работе. Они отправились искать счастливой жизни в Новой Зеландии, и каждый заплатил пиратам не менее $1000 за то, чтоб те доставили их к цели путешествия. Но теперь многие начинали понимать, что никуда, кроме как на корм рыбам, их не доставят. Каматаяну и 5 гребцам-филиппинцам удается добраться в шлюпке до берегов Новой Зеландии. Волей случая их выносят прямо на людный пляж, и обвиненный филиппинцами пират оказывается в тюрьме. По иронии судьбы, его отпускают даже раньше, чем незадачливых разведчиков Моссада, чью случайно провалившуюся операцию Кригер описывает с теплой иронией. Ицек Моран и Коби Мизрахи были опытными разведчиками израильской внешней разведки Моссад. Обычно им поручалось уничтожение крупных руководителей террористических организаций. Так, в прошлом году на Кипре они выслеживали главаря исламистской организации, но соседи по квартире заметили их подозрительное поведение и донесли в полицию, что 2 иностранца с балкона все время разглядывают соседний дом подзорную трубу. Пришлось им провести некоторое время в кипрской тюрьме, так как в трубе, в общем, не было ничего незаконного, но паспорта у них были поддельные. Начиная свою новозеландскую операцию, разведчики ведут себя так, что трудно не улыбнуться. В небольшом кафе в одном из торговых центров пригорода Окленда сидели 2 человека. Их резко выделяло из массы новозеландцев, в основном ирландско-арийского типа, то, что оба имели восточный вид, черные волосы и темные глаза, а также были одеты совершенно не по погоде. Несмотря на январь месяц, один из самых жарких в Новой Зеландии, эти люди были одеты в черные костюмы из плотной ткани. На незнакомцев часто оборачивались прохожие, поскольку те сидели в открытой части кафе за столиками, стоящими снаружи. Тот факт, что они привлекают повышенное внимание, людям в черном явно не нравился, и они старались втягивать шеи и вести себя как можно тише. При чтении глав об Ицике и Кобе вспоминается манера Ильфа и Петрова. Операция разведчиков заключается в том, чтобы получить новозеландские паспорта, раздобыв свидетельство о рождении какого-нибудь инвалида под предлогом гуманитарной помощи, и затем последовательно собрав другие необходимые документы. Хождение по инстанциям и одурачивание наивных паспористок, врачей, библиотекарей и бюрократов вызывают в памяти махинации великого комбинатора Остапа Бендера. Выдает их на этот раз ни внешность, ни акцент, ни странное поведение. Всему этому находится логическое объяснение в ловко сплетенной легенде, а формальность – несовпадение телефонных номеров. Отвлекшись на какое-то время на описание этих колоритных личностей и их похождений, Кригер возвращается к своему главному герою – Сене Вичнову и его крестовому походу, чтобы затем столкнуть краями судьбы персонажей в тюрьме с символическим названием «Райская гора». Персонажи возникнут эпизодически, чтобы озадачить читателя, заставить его задуматься над странным переплетением судеб и обстоятельств. Террорист и разведчики, привлекающие внимание героя, и читатель может ожидать развития действия с их активным участием, погонь, перестрелок и прочих развлечений. Но действие внезапно замыкается в стенах тюрьмы, и автор сосредотачивается на совершенно обычном человеке, на его опыте и переживаниях. Тем не менее, Кригер периодически расширяет горизонт нашего знания, позволяя понять суть происходящего, обращаясь к предыстории некоторых героев, к политическим происшествиям и их освещению в средствах массовой информации. Эпоха романтизма характеризуется тягой к экзотике, необычное место действия, экстремальные ситуации. Повесть «Южные кресты» вполне отвечает этим требованиям, но, опять же, слегка смещает акценты, придавая действию большую глубину. В самом деле, что такое Новая Зеландия для большинства современных людей? Маленькое островное государство, о котором большинство людей имеют весьма смутное представление. Обычно мы не обращаем внимания на Новую Зеландию. Ну, есть такая страна на конце света. Говорят, что люди живут там хорошо. В остальном мы пребываем в неведении. От этой неосведомленности и возникает у некоторых иллюзия беспроблемной заоблачной страны. Вот и Вичнов вообразил себя чуть ли не райские кущи. Между тем, как и всюду, в Новой Зеландии свои заморочки. Автор мог бы описать экзотическую природу, ее непокорность, забросить героя на необитаемый остров, заставив упасть его самолет, как в популярном сериале «Остаться в живых». Но нет. Человеческая природа интересует Кригера больше. Все социальные взаимоотношения на первом плане. Анализ поступков людей выявляет первопричины, и заморочки у каждого героя оказываются настолько свои, что читатель понимает, истинная экзотика кроется внутри черепной коробки каждого из нас. Что толкает человека на переезд в другую страну? Стремление к более комфортной, обеспеченной, богатой возможностями жизни. Причем часто люди делают это бездумно, инстинктивно, как птица, летящая на юг в теплые края. Эта метафора иронически обыгрывается автором. Какая сила движет миграцией народов? Как перелетные птицы, они подчиняются древнему инстинкту, и едва их страницы сковывает зима, как они длинными вереницами отправляются на юг, на юг, на юг. А дальше Новой Зеландии юга нет, и снова начинается сплошной непроходимый север, только теперь уже на этом самом юге. Трудно не запутаться с тех пор, как люди смирились с круглостью земли, на которой им выпало проживать. Перелетные люди, на самом деле, убегают от самих себя. Разница между настоящей жизнью и поднадоевшим существованием подзабыта ими, и только охота к перемене мест, новые впечатления способны развеять их, заменить рутину будней яркими красками. Вообще Сеня много путешествовал, то ли он таким образом реализовывал свои юношеские мечты стать заправским мореплавателем, то ли перемещение в пространстве на время избавляло от все чаще подступавшей мысли о том, что жизнь его не так уж отливает радужными красками бытия, и что каким-то образом, рано или поздно, в этой жизни придется что-то менять. Новая Зеландия пришла Сене на ум неожиданно. Маленькая развитая страна на другом конце земного шара сулила счастливую и богатую жизнь. Просто надо было съездить на разведку, ну и, разумеется, подготовить материальную базу. Вичнов предприимчив, и слова у него не расходятся с делом. Приняв решение, он тут же ищет пути его осуществления. Он летит в Киев, где приобретает тур в Таиланд, чтобы оттуда попасть в Новую Зеландию. Тур ему продает безымянная старушка, нелюбезная. «То я и гляжу, что вы, извините, смахиваете на жида», — приветливо выпалила старуха и почему-то ощутимо обрадовалась. Но на первый взгляд безобидная, которая на поверку оказывается хуже гоголевских ведьм. В обмен на почти бесплатный билет она взваливает на него обязанность помогать троим эмигрантам, ищущим лучшей жизни. Когда Вичнов выходил от старухи, его кольнуло. «Они такие же израильтяне, как я, папа римский». Но эта мимолетная мысль тут же растворилась в морозном январском воздухе. Когда занят собой, о других совсем не думаешь, да и зачем думать, если кроме совместного маршрута тебя ничего с этими израильтянами не связывает. Такая беспечность обойдется ему дорого. После того, как Сеня Вичнов, покутив в Таиланде, прибывает в Новую Зеландию, начинается настоящая катастрофа. Крушение надежд и чаяний, лишение привычных возможностей и сиюминутных радостей обычного земного человека. Почва, выбитая из-под ног. Вичнов, как и большинство из нас, панически боялся преждевременной смерти, тюрьмы и сумы. Преодоление страха возможно только тогда, когда ты столкнешься лицом к лицу с тем, что тебя пугает. Преждевременной смерти не случилось, но она угрожала Сене по пути в Новую Зеландию. Вдруг объявили по-английски, что самолет проходит через зону плохой погоды и что возможна турбуленция. Непрочную воздушную лодочку начинает трясти, и в душу героя закрадывается страх. «Ну сколько можно? Сколько можно?» – лихорадочно в такт своей тряски думал Сеня и вдруг быстро и несвязанно стал молиться. «Господи, спаси и помоги! Господи, спаси и помоги! Я отмолю, я отстрадаю, только не дай пропасть вот так, по-глупому!» Ступив на твердую землю, Сеня подумал: «Ну, теперь самое страшное позади», и у него стало хорошо и весело на душе. Но это было лишь начало, и смутный сон, приснившийся Вичнову в самолете, и необдуманные слова молитвы «Я отстрадаю» оказались пророческими. Отягощенный тремя израильтянами украинского происхождения, цепляющимися за его рукав, как беспомощные дети, поскольку ни английским, ни ивритом они не владеют, Вичнов обвиняется в контрабанде людей с целью наживы и попадает в тюрьму, в чужой стране, где некому ни помочь, ни заступиться, где нет даже израильского консульства. Утром его позвали к телефону, звонили мама и жена. Они нашли Сеню через консульство в Австралии. В Новой Зеландии израильского консульства нет, только почетный консул. И здесь автор вводит в повествование интереснейший очерк по истории Новой Зеландии. Колонизация Новой Зеландии и современная внутриполитическая ситуация раскрывают всю глубину и неизбежность Сениных мытарств. Проблемы с маори решат судьбу отдельного человека, которому не повезло оказаться ни в то время, ни в том месте, в компании не с теми людьми. Итак, кто же такие маори? Местное население, народ маори, когда-то переселилось на острова Новой Зеландии из Центральной Полинезии. Открытие этой земли приписывается полинезийскому моряку Купе, приплывшему туда примерно в 800 году нашей эры. Легенда гласит, что его жена Хинете Апаранджи назвала эту землю Аотеароа – «Земля длинного белого облака». Что может быть поэтичнее?

обширная мусульманская община была довольна, маори забыты, а с евреями в Новой Зеландии, как, впрочем, и в большинстве других стран, мало кто считался. Потому что они ведь разумные люди, и по мере надобности, если их потом приласкать, то они все забудут и простят. Кроме того, премьер-министру очень не хотелось встречаться с президентом Израиля. Она всеми силами пыталась держать себя и свою страну вне арабо-израильского конфликта, а встреча с президентом могла вызвать большое недовольство местных, и не только местных, исламистов. Страх перед терроризмом также заставляет ее санкционировать освобождение Каматаяна. Трусость и зло в мире идут рука об руку, всячески помогая друг другу. И никому нет дела, что жертвами становятся честные маленькие жизни Джона Смита или Семена Вечного. Для государства нет никакой разницы, будут они сидеть сегодня вечером за столом в кругу своих близких или нет. Расчет жертв с точки зрения государства происходит по теории Раскольникова. Для блага большинства можно и даже нужно пожертвовать единицами. Поэтика. Многогранность повести обусловлена массой аллюзий, литературных, исторических, а также ассоциаций, отсылающих нас к различным религиозным учениям. Все эти аллюзии отражаются друг в друге, усиливаясь, порой переплетаются между собой. Они создают сложный художественный подтекст, своего рода почву, в которую уходят корни романной поэтики. В число художественных приемов входят также ирония, отстранение, символизм имен. Прежде всего обратим внимание на названия. Почему южные кресты во множественном числе? Ведь созвездие в южном полушарии, на которое мечтал взглянуть Сеня Вечнов, называется «Южный крест». Метафора становится яснее, когда герой попадает в тюрьму. Кресты – тюрьма в Петербурге, у ворот которой когда-то в очереди стояла Ахматова, чтобы передать сыну узелок с продуктами. Названная так из-за своей архитектуры, эта тюрьма стала воплощением слепой жестокости тоталитарного режима. Да и Сенина тюрьма внешне оказывается похожей на зловещие кресты. Тюрьма, в которой отбывал свое наказание за несовершенное преступление Сеня, когда-то была древней крепостью, по форме похожей на крест. И Сеня чувствовал себя погребенным здесь, как в могиле. Этот крест с двумя поперечинами и стеной по периметру стал для Сени всем его миром, сузившимся до этого закрытого пространства неволи. К тому же, одно из значений слова «крест» – это страдание, испытание или тяжелая судьба, роковое стечение обстоятельств. Напоминает о себе и символика крестового похода в самом начале Сениного путешествия. Всей толпой они отправились в агентство, в котором должны были выкупить билеты. Но оказалось, что никаких билетов там не было, и никто о группе ничего не знал. Ситуация напоминала почти забытый исторический факт – детский крестовый поход, когда в Европе формировались целые полки воодушевленных воинов детей, которые так и не добрались до Святой Земли, ибо большинство из них было продано в рабство по дороге, а назад вернулись только единицы. Тенденцию к многозначности, с которой читатель сталкивается, еще не открыв книгу, продолжает название первой главы «Не возводи жилище на мосту». Подсознательно отмеченное сходство с булгаковским наставлением «Никогда не разговаривайте с неизвестными» настраивает на философское ожидание неприятностей для героя в результате его ошибки. Смутное ощущение заповеди сложится под влиянием этой формулировки, что тут же подтвердит текст. «Жизнь – это мост. Ступайте по нему, но не возводите там жилище. На нашей земле нет ничего безопасного и надежного, так что тщетны все подобные поиски. Следует принять течение жизни, как она есть, как принимаем мы закон тяготения». Пользуясь этими простыми наставлениями буддизма, возможно хоть как-то попробовать уравновесить чаши весов счастья и невзгод. Ошибкой героя в данном случае является именно стремление к тому, чтобы на хрупком мостике над пропастью возвести прочный и комфортный дом. По большому счету, это та же ошибка, что и у героев Булгакова. Стремление самому управлять собственной судьбой, не согласуясь с планами на тебя высших сил, не ища гармонии с Вселенной. И роковой просчет вовсе не в том, чтобы строить планы как таковые, а в том, что, делая это эгоистично и жадно, человек разрушает себя, свое защитное поле добра и становится удобной мишенью для всяческого рода неприятностей. У Сени Вечного появляется шанс исправить свою судьбу, внести смысл и свет в свою жизнь, поменяв свой взгляд на мир, пройдя через мытарство. Попытка сбежать от своих страхов приводит к тому, что герой сталкивается с ними лицом к лицу. Действие рождает противодействие, включается механизм преодоления. По сути, это повесть о человеке-победителе. Герой в начале и в конце книги – это… хочется написать два разных человека, но это не так. Это один человек. В финале, наконец-то, единый и цельный, в то время как в начале повествования Сеня Вечнов – существователь, такой же, как автоматизированные персонажи писателей-экзистенциалистов. Вечнов, как и большинство из нас, панически боялся преждевременной смерти, тюрьмы и сумы. А посему с горечью начинал понимать, что если буддисты не рекомендуют строить дом на мосту жизни, то Израиль – это даже не мост, а перевернутая лодка, вокруг которой гордо плавают кандидаты в утопленники и делают вид, что проживают в нормальной стране. В первой главе Израиль сравнивается с тонущей лодкой. Это эволюционировавшая метафора «корабль государства», идущая еще от Греции. В следующей главе «О тех, кто в море» перед нами тонущий корабль во всей своей красе, в шторм, с террористами и наркотиками на борту, что также наводит на размышления о тех опасностях, которые существуют в современном мире для всех стран. Сны героев, символические и пророческие, являются беспроигрышным художественным решением, настраивающим читателя на нужную волну. Сон, который снится Вечнову в самолете по пути в Новую Зеландию, это преддверие всех его грядущих бред. Ему было холодно и страшно. Что за ересь? Человек летать не может, а в загробную жизнь я вроде бы не верую. Или верую? Подумал Сеня и тут же ощутил себя с картами в руках за игральным столом. Из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого смерть. Вдруг захрипел голос Высоцкого, и Сеня стал лихорадочно искать тузы в колоде карт, но в ней были только пиковые дамы. «Не иначе я сошел с ума», — решил Вечнов. Думается, что пиковая дама — это старуха, продавшая ему роковой тур и снабдившая его спутников поддельными паспортами, что оказалось достаточным основанием, чтобы упечь Сеню в тюрьму. Вспоминается старуха-графиня Пушкина и сумасшествие Германа. Ощущение мистики лишь усиливается под конец сна. Когда привычные и родные нам люди являются в непривычном и тревожном образе, это производит жутковатое впечатление. Дальняя дорога да казенный дом. Вот тебе какая судьбинушка выпала, сынок. Услышал Вечнов голос своей мамы, почему-то переодевшейся в цыганские лохмотья и говорящей скороговоркой сквозь слезы. Итак, страхи героя. Смерть, нищета, тюрьма. Смерть случается с Сеней в метафорическом плане, в тот момент, когда его из аэропорта припровождают в заключение и 3 дня держат без всякой информации. А может, я мертвый? Ах, вот оно что! Наверное, я умер, и это какая-то разновидность ада. Самолет все-таки упал, а мне все привиделось, и теперь я буду вечно мучиться так. А может быть, сюда, в камеру, ко мне больше никто никогда не придет? А я не смогу умереть, потому что уже умер? Есть мне не хочется совсем. Спать тоже. Точно я не живой, а то, что дышу, мне это только кажется. А спина болит от ударов. Тоже кажется. Тогда как же отличить то, что кажется, от того, что есть на самом деле? Безжалостная логика единоборства с судьбой говорит нам, что нужно умереть для того, чтобы возродиться. С ума тоже подстерегает Сеню в самом скором времени. Его бизнес в Израиле погиб без руководства. Неизвестно, куда пропадают деньги со счета, разбегаются сотрудники. А потом таинственным образом начинают умирать один за другим. Для полноты поражения перед судьбой вместе с бывшим партнером по бизнесу исчезает жена Сени с детьми, и герой клянет ее за измену до тех пор, пока не получает письмо. В одном жизнь смилостивилась над Вечновым. Для того, чтобы зерно проросло и принесло плоды, а не погибло, оно должно упасть на почву. Зачем бороться, зачем возвращаться, если дома тебя никто не ждет? По счастью, эта почва под ногами у Сени осталась. У него осталась семья, родные люди, хотя в новозеландской тюрьме часто казалось, что все кончено, и вести из дома приходили неутешительные. Чтобы полнее изолировать героя и показать всю тяжесть испытаний, выпавших на его долю, Кригер использует прием отстранения. С одной стороны, это выражается в том, что сама обстановка нестандартная. Тюрьма – это особенное место со своими законами, словно другой мир. Но в данном случае это другой мир в квадрате, потому что герой находится в тюрьме на другом конце света, в чужой стране, где все враждебно, где коренные жители – маори-людоеды. Остранение, ощущение себя словно на другой планете, начинается для Сени еще в Таиланде. Эта страна, наполненная миниатюрными и как будто кукольными местными жителями, окружала Сеню экзотической беззаботностью. Для Сени местные были какими-то селенитами, и он чувствовал свое несомненное превосходство и свободу, которые могут дать только заграничный паспорт и кошелек с валютой и кредитными карточками. Но эта беззаботность сменяется напряжением, когда кошелек с валютой худеет на глазах, а израильское гражданство становится поводом предвзятого к тебе отношения. Остранение заключается в том, что привычные вещи начинают восприниматься как непривычные, экстраординарные, теряется чувство реальности. Все окружающее было чуждым до омерзения. Солнце во время прогулок в тюремном дворе, несмотря на конец зимы и начало весны, палило так сильно, что на коже немедленно появлялись волдыри от ожогов. А ночью ему так и не довелось побывать снаружи, так и не удалось увидеть созвездие Южного Креста. Поэтому ему и не верилось, что он в Южном полушарии. Ему казалось, что он находится в одной из разновидностей скучного ада. Во время суда герой особенно чувствует свою слабость и подвластность слепому жребию, так как знакомый английский в новозеландском исполнении кажется чужим языком. Он с трудом понимал, о чем говорилось в зале суда, особенно этот отвратительный новозеландский акцент. А тут еще нужно было быстро улавливать редко употребляемые и тяжеловесные слова юридического лексикона. Ну а когда эти слова произносятся с покатым «г», или когда посторонний сталкивается с произношением слов типа «чек» как «чик», вместо «дэй» – «дай», понять их вообще невозможно. С другой стороны, остранение связано с теми литературными аллюзиями, которыми Кригер окружает героя, да и сам Сеня Вечнов пытается защититься ими от невыносимой реальности. Какой бы страшной ни была книга, мы осознаем, что это происходит не на самом деле, и это приносит облегчение. Вот и Сеня отгораживается от своих страхов, сравнивая себя то с одним, то с другим персонажем. Ему припомнился посторонний Камю, и в душе внезапно разлился тревожный, шипящий по краям мрак. Много лет назад эта книга, которую он случайно прочел, произвела пренеприятнейшее впечатление. И вот теперь нехитрый сюжет снова пришел на ум. Главный герой Камю – человек, не желающий оправдываться. Он предпочитает то представление, которое люди составили о нем, и умирает, приговоренный к смертной казни, довольствуясь собственным сознанием своей правоты. Нет уж, — сказал себе Сеня. «Меня не устраивает роль постороннего». Но пока герой не готов сам бороться со своим роком, он постоянно вспоминает об этом персонаже. Когда обвинитель произнес, что обвиняемый предстает перед судом сегодня, для Сени это прозвучало «обвиняемый предстает перед судом, чтобы умереть». И его пробил холодный пот от сюрреализма такой фразы и нестерпимого сходства с повестью «Камю посторонний». Суд порождает еще одну литературную ассоциацию, на первый взгляд довольно неожиданную. «Королева против Вечного» прозвучали официальные слова начала уголовного иска, и Сеня подумал, что стал героем «Алисы в стране чудес». Эта ассоциация возникает в тексте неспроста. Прием остранения обогащается иронией. «Только про меня надо будет написать книжку «Сеня в стране чудес». Жаль, Кэрол не дожил до такого славного часа. Надо же, какая я важная персона, что у Ее Величества лично со мной имеются разборки», — подумал Сеня и усмехнулся. Казалось бы, ситуация плохо подходила для сарказма, по крайней мере, с его стороны. Но в арсенале Сени ничего, кроме сарказма, больше не оставалось, и он не смог устоять и вспомнил детскую книжку про Алису, впрочем, с такими недетскими поворотами сюжета. «Скорее бы кончили судить и подали угощение», — припомнил Вечнов мысли Алисы. «Вот и меня, скорее бы кончили судить». Фраза «королева против», с которой начинается слушание, является формальным пережитком процессов былых времен, поясняет автор, подчеркивая косность судебной системы. Раньше Сеня никогда не бывал в суде, хотя и читал о нем в книжках. Ему было очень приятно, что почти все здесь ему было знакомо. «Вон судья», — сказал про себя Сеня. «А это места для присяжных», — подумал он. «А эти 12 существ, видно, и есть присяжные». Ему пришлось употребить точно то же слово «существа», что и Алисе, потому что рожи у присяжных показались Сене похожими на зверюшек и птиц. Правда, эти существа оказываются журналистами, зверюшками, пожалуй, куда менее безобидными, чем присяжные, и, конечно, более злонамеренными. Кригер остро ставит вопрос о правосудии прессы, когда человек оказывается приговоренным еще до суда, общественным мнением, которую, в свою очередь, сформировано одним из самых тонких инструментов – печатным словом. Более того, журналисты обычно даже кичатся своей неразборчивостью и безнаказанностью. Подобно серийному убийце Дэйву Эспиду, они прячут острую бритву и держат всех жителей страны на тоненьких ниточках, словно марионеток. Стоит полоснуть статьей, и ниточка обрывается. Нет человека, его бизнеса, профессиональной репутации. Журналистам нравится оставлять за собой руины человеческих судеб. Они именуют это «свободой слова». И готовы все отдать за защиту этого неотъемлемого права любого демократического государства безнаказанно очернять любого из своих граждан. Символизм имен и литературные аллюзии переплетаются, создают обширную сферу художественно-философских текстов, знание которых дает читателю основу для интересных параллелей и анализа душевных состояний героев, казалось бы, таких разных произведений. В ожидании повторного слушания Сеня старался быть активным и неунывающим. Он ловко уворачивался от обычных в тюрьмах разборок и побоев и усматривал, как это ни было мучительно, добрый знак в том, что его тюрьма называлась Райской горой. Название местности напоминало волшебную гору Томаса Манна, и он даже ассоциировал себя с главным героем. Так же, как Вечнов, прилетевший лишь на несколько дней в Новую Зеландию и застрявший так надолго, Ганс Кастроп не собирался надолго задерживаться в горном санатории Бергов, куда он приехал навестить своего больного туберкулезом двоюродного брата, однако провел там целых 7 лет. Литературный контекст расширяется тем, что, как уже говорилось, Сеня сравнивает себя еще и с Йозефом К., героем романа Кафки «Процесс». Именно эта аллюзия, как ни парадоксально, послужит в конце повести своеобразным лучом света в темном царстве, поможет герою обрести подлинную свободу. Такова повесть «Южные кресты», доходящая до тонкости в описании каждого конкретного случая примера и одновременно масштабная по уровню затронутых проблем. Интереснейшие зарисовки современной политической ситуации придают некоторым главам свойства публицистических жанров – очерков, эссе, репортажей. Кригер ведет диалог с читателем. Публицистичность, ирония вызывают ответную читательскую реакцию, ни в коем случае не оставляя равнодушным. Три ступени антисемитизма. Антисемитизм – одна из тем, которые особенно привлекают читательское внимание. В повести эта тема является сквозной, периодически возникает в разных главах, начиная с самой первой, но кульминации достигает в комплексе глав 21, 22, 23, описывающих бытие Сени в стенах тюрьмы и дело, которое параллельно ведет его адвокат в самом сердце повествования, в середине книги. В трех идущих подряд главах выражены разные степени антисемитизма. Открытый конфликт с исламистским фанатиком, философский спор с серийным убийцей, доктором теологии и тупое равнодушие обывателей, считающих себя честными и порядочными. Обывательский подход персонифицирован в образе адвоката Билла Мудена. Для этого персонажа характерно лицемерие, равнодушие к действительным страданиям, ориентация на вкус толпы. Он как-то попытался привлечь внимание к проблеме засилья мужчин в юриспруденции и заодно к своей собственной персоне, явившись на заседание суда в женском деловом костюме, на каблуках и с сумочкой. Вопреки ожиданиям Билла, адвокатской популярности эта выходка ему не прибавила. Новая Зеландия все-таки оказалась слишком пуританской страной, чтобы оценить такую экстравагантность. С тех пор, как мистер Муден дебютировал в женском платье в зале суда, ему не было вверено ни одного дела, и он стоял на грани разорения. Будучи случайно нанят Сеней в качестве бесплатного адвоката, Билл сразу взвешивает свои выгоды. Вичнов был первым, к кому пытались применить новую статью о контрабанде людьми. Это означало, что тот, кто будет вести это дело, попадет на первые полосы газет, и Муден, получи он это дело, останется в истории новозеландской юриспруденции вовсе не как сумасшедший адвокатишка, явившийся в суд в женском платье, а как ведущий юрист своего времени. Мудену совершенно невыгодно, чтобы Сеню признали невиновным, при этом он, как замечает Кригер, был человеком честным, и его адвокатская этика не позволяла даже втайне желать осуждения своего подзащитного на срок больше, чем заслуживали его действия. Адвокатская этика. При первой же беседе с подзащитным Муден сообщает Сене весьма откровенно, что дела того плохи, и пока узник пребывает в шоке, адвокат позвонил с мобильного жене и принялся о чем-то настойчиво кричать. «Дорогая, я не согласен, чтобы ты брила Томаса. Томас – персидский кот, а персидских котов заводят именно потому, что у них исключительно красивая шкурка. Какой смысл иметь бритого персидского кота? Я понимаю, что он линяет. Я понимаю, что нам пришлось уволить уборщицу». Читателю сразу становится ясно, что дети-крестоносцы встретили очередного работорговца, который под предлогом помощи продаст и перепродаст их, то есть Сене Вичнову в очередной раз не повезло. Но особенно ярко муденовская сущность обывательского сознания проявляет себя в главе 22 под названием «Оставим историку историкам». Эта историческая фраза того же Билла Мудена попала на первые полосы газет при следующих обстоятельствах. После беспрецедентно мягкого приговора по делу Вичнова, 3,5 года за несовершенное преступление, это и в самом деле очень гуманно. Его адвоката стали подозревать в особой любви к евреям, и Биллу срочно нужно было как-то отмыть новое чернильное пятно со своей многострадальной репутацией. К счастью, его знакомый, Генрих Альтман, в поисках кандидатуры адвоката для своего отца, Фридриха Альтмана, обратился именно к Биллу. Старик Альтман решил перебраться в Новую Зеландию поближе к сыну, и никого бы это не взволновало, если бы не кое-какие подробности. Фридриху было уже за 80, но здоровье он был крепкого и пока не собирался отходить в мир иной. Конечно, он не успел сыграть значительной роли в фашистских преступлениях, ведь когда закончилась Вторая мировая война, ему был всего 21 год. Но несмотря на относительную молодость, в те годы он успел отличиться в операциях массового уничтожения, проводившихся в концентрационных лагерях, и даже был удостоен высокой награды, что и позволило новозеландским властям объявить его фашистским преступником. Эти факты никогда не выплыли бы на свет Божий, если б сам Фридрих с гордостью не рассказывал об этом журналистам, которых почему-то изначально заинтересовало его прошлое. В Новой Зеландии существует закон, запрещающий иммиграцию лицам с нацистским прошлым. Но кому придет в голову раскапывать доказательства этого прошлого? А что до публикации воспоминаний, то это, конечно, не более чем художественная выдумка. К тому же существует такой весомый фактор, как общественное мнение. А общественное мнение было на стороне нациста и требовало разрешить ему остаться в стране. Новозеландцы были раздражены на евреев за их шпионские и контрабандистские вылазки. Так что адвокату Вечного удалось в очередной раз блеснуть и доказать свое здравомыслие, объективность и беспристрастность. Наконец пришел день основного заседания суда, и адвокат Билл Муден поразил всех своей блестящей речью, в которой сказал, что если только что вступившему в свою должность папе римскому не помешала его карьера в Гитлерюгенде, то почему человек, желающий реализовать свое право на воссоединение семьи, должен быть святее самого святого отца католической церкви? Довод имел ошеломляющий эффект. «Оставим историю историкам», – провозгласил мистер Муден, и суд разрешил Фридриху Альтману остаться в Новой Зеландии. Здесь Кригер вновь обращает читательское внимание на правосудие прессы, которое формирует туманное, наполненное неточностями, домыслами, сплетнями и дешевыми сенсациями информационное пространство, где бродят довольные собой существователи. «Будь доволен собой» – главная заповедь обывателя, совсем как у горных троллей в пьесе «Пер Гюнт». И прочь все, что мешает чувствовать это доказательство, прочь то, что колет глаза, тревожит совесть и мешает спать. В самом деле, оставим историю историкам. Некоторые бульварные газеты даже позволили себе высказывания столь крайних мнений, что в конце концов у нацистов были все основания решать еврейский вопрос, потому что он встает ребром в Новой Зеландии и в наше время. И можно себе представить, как евреи в свое время должны были достать немцев. Другие газеты вообще отрицали факт массовых казней евреев во время Второй мировой войны, относя все это к проискам сионистов, перекраивающим историю как им удобно, для того, чтобы оправдать собственные зверства против палестинского народа. Гитлер наверняка прослезился бы от восторга, если бы ему довелось почитать новозеландскую прессу наших дней. Этот подход, размежевывающий каждое новое поколение с предыдущим, кстати, совершенно не характерен для евреев, чье традиционное воспитание предполагает проведение каждого человечка по всем этапам истории своего народа, что обеспечивает исключительную прочность связи поколений и совершенно особое национальное самосознание. Каждый еврей вправе сказать о себе «Я вышел из Египта». «Я горел в крематории Освенцима». Это его мир, его жизнь, его история, которую он никогда историкам не отдаст, даже если будут сильно просить. С другой стороны, это качество очень ослабляет еврейский народ. Многовековая привычка к страданию делает их неспособными к возмущению и сопротивлению. Билл Муден после победного завершения дела Альтмана опасался, что на капоте его машины нарисуют свастику, как нарисовали желтую звезду после процесса Вечного. Ведь еврейская община Окленда должно быть до крайности возмущена поведением адвоката нацистского преступника. Но страхи оказались напрасными. Ни мистера Мудена, ни его автомобиль никто не беспокоил. «Все-таки какие евреи приятные и цивилизованные люди! Они единственные в этой стране действительно понимают смысл гражданских свобод!» С удовлетворением отмечал мистер Муден, оглядывая свежевыкрашенный капот своего автомобиля. В этом отношении также очень показательна беседа Вечного с соседом по камере. Начальник отделения с доброй усмешкой сообщил, что проводит эксперимент по уживаемости евреев с арабами и поселил Сеню в камеру к пакистанскому мусульманину, осужденному за попытки теракта. С молодым человеком по имени Файзал Сеня старается контактировать как можно меньше, но в конце концов у них состоится разговор, отраженный в главе 23. «Жизнь – это испытание, которое каждый должен выдержать достойно». Эта глава описывает вторую степень антисемитизма, более узкую, менее массовую, поскольку путь обывателя широк и манит своей легкостью, а путь террориста тернист и доступен не всем. Файзал задирает Сеню тем, что тот якобы ест свинину, но обмен колкостями внезапно перерастает в религиозный диспут. Сеня лег на железную, прикрученную к полу койку и отвернулся к стене. Он всем видом показывал, что разговор закончен, однако Файзал так не считал. Коран – это слово Бога в неискаженном виде. То, что в вашей Торе содержится кое-что, похожее на сказанное в Коране, только подтверждает, что обе книги подпитывались из одного источника, но только твои соплеменники все перепутали и изуродовали. «Пусть будет так», — согласился Сеня, чтобы отвязаться. «Вот видишь, вы, евреи, трусы. Ты боишься отстаивать свою религию. Ты боишься меня, а твои собратья боятся даже принести тебе кошерной еды. Вы жалкие ублюдки, выродки. Вам не следует существовать вообще». Сеня повернулся лицом к Файзалу и посмотрел ему прямо в глаза. «Я тебя не боюсь», — твердо произнес он. «Ну, вот так-то лучше», — улыбнулся террорист. «А то я думал, что с таким слизняком, как ты, и поговорить-то будет невозможно». Файзал излагает заученные в лагере по подготовке террористов фразы, и все Сенины аргументы разбиваются о железную стену его фанатизма. Но его смертоносное упрямство порождено отчаянием и стечением жизненных обстоятельств, еще более роковых, чем у Сени. Во время диалога Файзал намекает на ужасную несправедливость, случившуюся с ним, и через несколько глав мы узнаем, что же послужило причиной того, что уроженец Новой Зеландии, образованный юноша, подался в террористы. Сочувствовать Файзалу можно, но не хочется, потому что злая судьба ожесточила его, и его стремление к уничтожению вполне искренне. То, что Аллах вас создал, вовсе не значит, что вы имеете право на существование. Не все, созданное Аллахом, рождено для жизни. Многое рождено для смерти. Мы не смешиваем отбросы с изысканными яствами. Аллах послал нас, чтобы навести порядок, очистить человечество от отбросов, а для этого необходимо вас всех убить. Религиозный спор заканчивается открытым конфликтом, противники начинают угрожать друг другу, и Сеня внезапно освобождается от страха перед смертью. Пусть частично, пусть ненадолго, но это большой шаг к преодолению трепета перед жизнью во всех ее проявлениях и к возрождению. На следующий день противники возвращаются к состоянию нейтралитета. «Я же пошутил», — приветливо сознался Сеня, радуясь еще одному подаренному дню жизни. «Нет у меня никакого ада». «Я тоже пошутил. Нет у меня никакого ножа», — хитро прищурился Файзал. Третья ступень антисемитизма, самая узкая, это ступенька идейная, теоретическая. Ее представителем является Дэйв Эспит, серийный убийца, который сидит в тюрьме на Райской горе так давно, что пользуется особыми привилегиями и за время пребывания здесь успел выучить несколько древних языков и завершить заочное обучение в университете и недавно был удостоен докторской степени по теологии. Его разговоры по мобильному телефону касаются почти исключительно Бога. Его друзья-христиане разных сект часто звонили ему, приносили из ресторана вкусную еду, поставляли новые книги и вообще все, что было необходимо для удобной и необременительной жизни. Глава о нем называется «Пожиратель стейков». Дэйв сам знакомится с Сеней и под его руководством начинает учить иврит. В перерывах между уроками он угощает Вечного стейками и развивает перед ним ницшеподобную философию. Этот персонаж недаром носит фамилию Эспит, которая звучит похоже на Аспид. Это своего рода змей-искуситель Райской горы. Друзья-сектанты считают его антихристом и убеждены, что помогая ему, они способствуют исполнению библейских пророчеств. Этот дьявольский безумец – наиболее эпатажный персонаж. Его философские рассуждения резко контрастируют с его тихой манерой поведения и будничной внешностью. «Знаешь ли ты, кто самый знаменитый в мире теолог?» – продолжал Дэйв. «Ты?» – попытался отшутиться Сеня. «Дьявол!» – серьезно сказал Сенин собеседник и хитро улыбнулся. «Кто, как не дьявол, лучше всего знает Бога? Более того, кому, как не дьяволу, надлежит знать все его недостатки? Ведь именно он подходит к Богу критически, а следовательно пользуется истинно научным подходом. Вера вовсе не означает следование заветам. Мы все верим в то, что, если вскрыть себе вены, мы умрем. Но лишь немногие из нас пускаются на такое приключение. Кстати, если тебе в голову когда-нибудь придет такая блажь, скажи мне. Я могу дать тебе очень острую бритву». Верить в Бога не значит следовать заповедям, по мнению Дэвида. Напротив, он убежден, что заповеди существуют для массы, для тех, кто слеп и не способен подняться до уровня критического обобщения религиозных учений. Бог говорит «не убий», а весь Ветхий Завет полнится грандиозными убийствами. Бог говорит «будь добр», а сам зол и несправедлив, насколько это только можно. Я действительно верю в Бога и во всем пытаюсь ему подражать. Проблему антисемитизма Эспит предлагает решить путем последовательного истребления антисемитов. Но решать ее уже поздно, потому что евреи зарекомендовали себя как народ, исторически подлежащий уничтожению. «Твоя философия страшная», – смело возразил Сеня. «Она бесчеловечная». «А что такое человечное? То есть ты считаешь дать человеку умереть от старости и болезней, утопая в собственных испражнениях, это и есть высшее проявление человечности? Человеку надо дать возможность умереть, круша череп своего врага. Вот это человечно». Вот это по-настоящему отвечает вожделениям нормальных представителей сего рода. Кстати, я ни за что не соглашусь звать этот род Homo sapiens, человек разумный. Можете звать его как угодно. Человек безумный, человек кровожадный, человек смердящий, человек копошащийся, человек подлый, человек лгущий, человек чушь несущий, человек прелюбодействующий, наконец, но только неразумный. Ничего страшного и противоестественного в своих высказываниях Дэйв в самом деле не видит, ведь одно из его положений заключается в том, что смерть не есть зло. Это нечто столь же естественное, как трапеза, тем более мы, пожирающие плоть, каждым своим застольем знаменуем чью-то гибель. Как бы пожиратель стейков не пропагандировал атомные бомбы и убить всех, его безумие не простирается так далеко, что при этом погибнуть самому. Нет, он хочет жить и по-прежнему наслаждаться нежной плотью. Его рассуждения больше теоретические, но при этом он опасен как промыватель мозгов, способный, если ему вздуматься, выковать десятки файзалов, которые пойдут взрываться на площадях Окленда и других городов. читатель вправе сам определить, какой из типов антисемитизма наиболее опасен. Ненависть Файзала, разрушительная и, скажем так, узкоспециализированная, все-таки имеет ограниченный радиус действия. Идеологически обоснованное и хорошо продуманное привнесение зла в мир, которое осуществляет Эспид, гораздо опаснее своей мощной теоретической базой и харизматичностью ее носителя. Но, с другой стороны, подействовать Эспид может только на ослабленные сектантством мозги. Обывательская ненависть страшна своей массовостью, постоянством и отсутствием четкого вектора. Толпе можно внушить ненависть не только к евреям, но практически к любому другому объекту, к лицам кавказской национальности или, например, к врачам. Освобождение. Итак, что человек может противопоставить миру, где царят тотальное насилие и несправедливость, полная несвобода, физическая, душевная, трусость, засилье общего мнения и здравого смысла толпы? Только свою внутреннюю свободу, целостность своей личности, свое маленькое прочное счастье, справедливость и мир в семейном кругу, огонь в домашнем очаге. Сене удается победить, пройдя через несколько кругов ада, прежде всего самого себя, того себя, который жил рутинной монотонной жизнью. Существуют в человеческой судьбе такие встряски, после которых уже немыслимо вернуться к прежнему существованию. До поры до времени нам удается гнать их прочь, но они неизменно возвращаются и, в конце концов, опасаясь остаться с этими неуютными, подчас святотатственными мыслями, мы пытаемся сменить обстановку, увлечь себя чем-нибудь и однажды утром, проснувшись неведомо где, понимаем, что на этот раз пронесло, отпустило, и можно возвращаться в привычный монотонный ритм, ибо жизнь по своей природе и состоит из монотонности и бренности, поскольку ни из чего другого она, увы, состоять не может. Южные кресты – опровержение тезиса о бессмысленной скуке и бренности. Человек свободен по своей природе. За ним всегда остается выбор – быть или не быть, и если быть, то как? Невыносимая легкость бытия, как писал Милан Кундера, состоит именно в том, что человек не осознает ценности своей жизни, не видит ее цели и не знает, чем ему наполнить ускользающее мгновение. С первых глав перед нами разворачивается узел проблем эпохи, глобальных проблем современности. На их фоне прослеживается судьба одного человека, песчинки в колесах истории. Но нет, человек не песчинка и даже не мыслящий тростник. Пусть я заключен здесь, но это только мое тело. Да, только тело здесь заключено. Сам я свободен, причем свободнее, чем тогда, когда был юридически на свободе. Освободив себя от обязанности задаваться вопросами «зачем?», «во имя чего?», «в чем смысл?» и поняв, что я свободен от этих вопросов по праву рождения, я обрел настоящую свободу. Понять, что повесть о торжестве человечности и о выходе героя из своего внутреннего рабства довольно сложно. Сеня Вечнов в тюрьме, ему угрожают, избивают и так далее. Но победа не в торжестве над врагом, не во внешних обстоятельствах, а в возвращении к самому себе. Перелом происходит при встрече Вечного с матерью. «Тебе здесь очень плохо», — снова заплакала мама, и Сеня пытался ее успокоить, стал гладить ее по совершенно седым волосам, собранным пряжкой в жесткий пучок на затылке. Он вдруг обратил внимание на эту коричневую мамину пряжку. Он на 30 лет совершенно забыл о ее существовании, но сейчас, внезапно увидев, словно провалился в колодец своего детства. Когда-то он играл этой пряжкой, воображая ее волшебной каретой и запрягая в нее свою миниатюрную лошадку. Ему даже показалось, что он снова держит в руке эту малюсенькую пластмассовую игрушку. У Сени закружилась голова. Не может быть, чтобы этот предмет оказался здесь почти на другой планете. И где сейчас эта моя лошадка? На какой помойке? А я? на какой помойке я сам. Самоанализ – первый шаг к самоидентификации и обретению свободы. Чем жестче и невыносимее условия, в которых происходит поиск, тем сильнее желание вырваться из этих рамок, обрести что-то, что позволит возвыситься над собственными бедами. Убить себя? Себя убить? Что может быть более противоестественным и уродливым? Вечновым овладела навязчивая мысль о самоубийстве, спускающаяся на топкое дно подсознания. Мысль, которая заставляет с самого раннего детства скользить испуганными глазами по острой, слегка зазубренной кромке лезвия кухонного ножа, этого самого распространенного после автомата Калашникова орудия убийства на земле. Простая анатомия самоубийства велит отчаяться до конца во всех иных путях выживания и попытаться выжить через смерть. Но смерть – это уже не ново для Сени. К тому же самоубийство в данной ситуации – это крайняя форма проявления эгоизма. А как же мама и больной отец в Израиле? Как же жена и дети? Героя ожидает переоценка ценностей и обретение новых возможностей жизни и личностного развития. Причем автора интересует перерождение героя, укладывающееся в две завершающие главы, именно как результат подробно описанного подготовительного процесса, тех событий, встреч и волнений, которые томят нашего героя в ожидании пересмотра его дела и того кризиса, который происходит с ним после. Последняя глава многозначительно названа «Перевоспитание Бога». В душе героя рождается протест, желание жить, порыв к свободе и счастью. Семен Вечнов исступленно посмотрел вверх, но вместо Бога увидел заплеванный потолок камеры. «О, как ты себя запустил, Господи!» – разочарованно пробормотал Вечнов и неожиданно получил удар в челюсть. Огромный жлоб утомился Сениными кривляниями и выбил ему два боковых зуба. Сеня с трудом поднялся на ноги и сплюнул кровь. «Спасибо, Господи, я все понял. Твой ответ мне совершенно ясен. Ты хочешь, чтобы я подох, как собака. Прости, но я не доставлю тебе такого удовольствия». У Сени на его пути к звездам появляется метафизический друг, родившийся из воспоминаний о когда-то прочитанных дневников Кафки и сравнения себя с Йозефом К. Кригер называет этого метафизического друга Галка Кафка. Это имя рождается в потоке сознания Вечнова, когда он в трансе бродит по камере и обдумывает самоубийство. «А что месть? Я ее уже совершил. Несчастная Галка Кафка? Конечно же Галка, а кто еще? Ведь по-чешски Кафка означает галка. Клетка пошла искать птицу. Эта клетка меня и нашла, а Кафка-галка оказалась в заточении собственной грудной клетки, пораженной чахоткой». Этот друг, а на самом деле Сенин внутренний голос, разубеждает его жить местью, идти по тому пути, по которому пошел Файзал, и отвращает его от самоуничтожения. Эта Кафка-галка сказала, что неведома разница между совершенным и задуманным убийством. «Если я задумал задушить старуху, значит, я ее уже задушил. Задумал убить судью, значит, уже убил. А что еще могли сотворить с реальностью его галочьи, измученные туберкулезом мозги? Спасибо, Кафка, ты облегчил мне задачу. Впрочем, если неведома разница между совершенным и задуманным убийством, то нет разницы и между совершенным и задуманным самоубийством. Так что и в этом ты мне помог, несчастный Франц». Сам себе придумав этого внутреннего советника, Сеня постепенно приближается к свободе. Это не шизофрения, как можно подумать, а естественный способ взглянуть на себя и оценить свою жизнь со стороны. Трудно понять, что ты представляешь на самом деле без помощи и непомощи кого-то постороннего, а помощи чего-то лучшего и более свободного внутри тебя самого. Как ни удивительно, но со временем Сеня страдал все меньше. Он более не замечал побоев, а может быть, они и прекратились. Он перестал ненавидеть окружающих, себя, новозеландские власти. Наконец, после стольких беспокойных, мучительных лет жизни, на Сеню снизошло то, что можно именовать, созвучно щебету Галки Кавки, нерушимым единым. Ведь нерушимое едино. Оно – это каждый отдельный человек, и в то же время оно всеобщее. Отсюда беспримерно нерасторжимая связь людей. «В том-то и дело», – добавляла Галка, – что дух лишь тогда делается свободным, когда он перестает быть опорой. В эпилоге читатель узнает о дальнейших судьбах большинства персонажей, в частности Ицека и Коби, и Каматаяна, который женился и перестал сам выходить в море, став ко всемобщему удивлению нежно любящим отцом. Однако по его приказу новозеландская ячейка террористической организации готовила колоссальный теракт по уничтожению нескольких детских садов в Окленде. Мы узнаем, чем закончилась, а вернее, чем только начинается история Сенечки Вечного. Он возвращается в Израиль, устраивается на работу медбратом, совсем как в старые времена, когда он был вчерашним гражданином Советского Союза. И ни о каком бизнесе не могло быть и речи. Живет он с семьей в маленькой квартире, рождается третий ребенок, и вдруг... Однажды, возвращаясь с ночного дежурства в больнице, Сеня обнаружил в почтовом ящике странный конверт. В конверте была распечатка состояния сберегательного счета, который банки обычно рассылают в конце каждого года. В распечатке значилось 500 000 швейцарских франков. Сеня протер глаза и посмотрел еще раз, но сумма осталась на месте. Мы не знаем, как новый Сеня с его новым, философским отношением к жизни распорядится вернувшимися деньгами, но мы точно знаем, что он уже не будет думать лишь о себе. Сеня нежно обнял и поцеловал жену. В соседней комнате проснулся новорожденный ребенок. За окном едва слышно шелестела листва, под потолком деловито пролетела муха. «Вот оно, как все замечательно устроено», – задумчиво промолвил Сенечка. «В жизни все уравновешено. Радость и печаль, удача и невезение, счастье и невзгоды, рождение и смерть». Света крепко прижалась к Сене. «Философ, родненький ты мой, я больше никогда тебя от себя не отпущу», – сказала она. В самых последних строчках повести вновь проглядывает авторская улыбка, и читатель отвечает тоже улыбкой. Закрывает книгу, и на душу его снисходит умиротворение. Но больше всех от истории, изложенной в этой книге, выиграл персидский кот Томас, принадлежавший супруге новозеландского адвоката Сенечки. В связи с вернувшейся популярностью финансовое положение Билла поправилось, и он вновь смог нанять уборщицу, что позволило больше не брить налысо бедное животное. Читатель понимает, для счастья не требуется что-то сверхъестественное. Для того, чтобы жить радостно и гармонично, не нужно совершать нечеловеческие подвиги и бороться с судьбой. Немного терпения, немного понимания, немного тепла, и мир вокруг тебя расцветает, с готовностью откликаясь добром на добро.